я непременно воспользовался репликатором и получил там минимальный комплект, полагающийся на Вику. Напомнили о необходимости до завтрашнего утра отправить свои личные вещи домой, или избавиться от них посредством утилизатора, как я и собирался поступить, потому что не вижу смысла сохранять одежду. Глава 4. Сослуживцы. Эй, парень, поди-ка сюда. Ну подойди, чё не мужик, чё ли? Эта парочка привлекла мое внимание, едва я переступил порог казармы. Ведут себя нагло, развязно. Устроились на койках, где разбросали новенькое обмундирование, только что из репликатора. Он находится справа от входа, и там сейчас образовалась небольшая очередь. Но что-то мне подсказывает, что эти приблотненные в ней не стояли. Космофлот он не только для желторотиков из-за школьной парты. Идут сюда люди разного возраста, пола и социального статуса. Не закрыта дорога и бывшим уголовникам, разве только не вместо полученного срока, а лишь по отбытии его. Но отбор они проходят на общих основаниях, и если не соответствуют, то получат отворот-поворот. Ну и такой момент, что при наличии нейросети первого класса, о погонах можно и не мечтать, потому что в вооруженных силах нижний порог второй класс, а на Вику оплачивать операцию по замене никто не станет. Едва услышав развязный окрик, я скосил взгляд на приблотненных, но как оказалось, звали они не меня, а невзрачного паренька, довольно тщедушного сложения. Государство на законодательном уровне поощряет агрессию в определенных рамках, но это не значит, что все подданные империи ходят с зудящими кулаками и постоянным желанием кому-нибудь втащить. Паренек глянул по сторонам, и не встретив поддержки от окружающих, с обреченным видом подошел к наглой парочке. «Чего вам?» – поинтересовался он. «Тетя как звать, братан?» – спросил первый из них. «Николай. О, Назар, вишь, это Колян, он теперь наш кореш, и ничего для нас не пожалеет. Пайка в столовке была так себе. Как считаешь, Колян?» «Вот и я говорю, на зоне сытнее кормит. Ты же можешь помочь парочке бродяг поправить это дело, ведь правда, а Чипок с этим управится на раз, и кормит там не в пример лучше столовки. Ну как, согласен угостить своих новых друзей?» «Чипок – это чайная, кафе или лавка, где торгуют всякой всячиной, расположенные на территории военной части. Все знают, что это, и никто понятия не имеет, откуда пошло название, древнее, как сами армия и флот. Это едва ли не самое популярное место в солдатской и матросской среде. Есть они и на кораблях классом от крейсера и выше. Мы не друзья, и угощать я вас не собираюсь», покраснев, с обреченной решимостью ответил парень. «Да ты чего, Колян, как не друзья-то? А-а, ты пайку зажал, чё ли? Не по-пацански это, Колян, ты прям как не русский. Извините, я пойду», попытался дистанцироваться парень.